Глава 6, в которой Гомен доказывает, что он действительно мастер из мастеров. Читатель помнит, что король выразил при Лафаете и графе Буйе желание иметь при себе помощником в его слесарских занятиях своего прежнего учителя Гомена и прибавил, что при этом недурно бы, если бы был еще помощником ловкий подмастерье. Число тройственное, нравящееся богам, не показалось чрезмерным и Лафаету, поэтому он отдал приказ, чтобы Гомен и его подмастерье имели бы открытый вход к королю и тотчас были бы препровождены в кузницу, как только появятся в Тюильри. Спустя несколько дней после этого разговора Гомен явился в сопровождении ученика. Оба они были в платье мастеровых и без малейшего затруднения были проведены коридорами к кузнице, где камерлакей произнес: «Никола Клод Гомен и Людовик Леконт». Первый в качестве слесарного мастера, второй — ученика. Едва услышал Людовик XVI провозглашенные имена и звания, как сам бросился к дверям, воскликнув: «Войдите!» «Вот, вот, вот», — входя, говорил Гомен тоном не столько помощника, сколько мастера. Ученик же, потому ли, что был еще непривычен к обществу короля, или от природы был одарен большим уважением к коронованным лицам, под каким бы костюмом они ни являлись, несмотря на приглашение короля, не вдруг последовал за Гоменом и остановился у дверей, держа в одной руке свой камзол, а в другой — картуз. Слуга затворил за ними дверь. Впрочем, с того места, где стоял ученик, ему легче было приметить мелькнувшую радость в померкшем взоре Людовика XVI и почтительно ответить наклоном головы: «А, это ты, мой дорогой Гомен», — сказал Людовик XVI. «Как я рад тебя видеть! Право, я уже не рассчитывал на тебя». «Оттого вы, верно, и взяли еще помощника, и хорошо сделали, вы были вправе так поступать». «Да, по несчастью», — сказал он с насмешливым жестом. «Ученик не мастер». Ученик сделал знак королю. «Что же мне было делать, мой бедный Гомен? Меня уверили, что ты не хотел больше видеть меня ни вблизи, ни издалека, боясь скомпрометировать себя». «По правде говоря, государь, вы могли убедиться, еще бывши в Версале, что считаться вашим другом невыгодно. Возле меня Леонар сам завивал в кабачке около Северского моста двух гвардейцев, на лицах которых была прескверная гримаса за то, что они находились в вашей передней, в то время как вас посещали ваши парижские друзья». Облако набежало на лицо короля, ученик опустил голову. «Но говорят, что дела идут лучше с тех пор, как вы возвратились в Париж, и что вы теперь вертите парижанами как вам угодно. О, клянусь богом, это неудивительно. Ваши парижане глупы да нельзя, а королева в душу влезет, если захочет». Людовик XVI ничего не ответил, только легкая краска разлилась по его лицу. Что же касается молодого человека, по-видимому, он жестоко страдал от фамильярности, какую позволял себе Гомен. Он оттер катившийся с лица пот платком, несколько тонким для мастерового, и приблизился к королю, говоря: «Не позволите ли мне, ваше величество, объяснить мастеру Гомену, по какому случаю он имеет честь находиться перед лицом вашим, и каким образом я сам попал сюда?» «Конечно, дорогой Людовик», — отвечал король. «А вот как, дорогой Людовик! А он не толще руки!» — роптал Гомен. «Дорогой Людовик! Это говорят двухнедельному знакомцу! Как же теперь говорить со мной, которого вы знаете уже 25 лет? Со мной, который вложил вам в руки пилу! Со мной, вашим учителем! Вот что значит позлощенный язык и белые руки!» «Говоря с тобой, я скажу, мой добрый Гомен. Я говорю это молодому человеку, мой дорогой Людовик, не потому, что он изящнее твоего выражается, и не потому, что, может быть, чаще тебя моет руки. Ты знаешь, что я мало ценю все эти мелочи. Я говорю это потому, что он имел возможность привести ко мне тебя, моего друга, в то время, когда все говорили, что ты не хотел меня более видеть». «О, это совсем не я не хотел вас больше видеть, потому что я, несмотря на ваши недостатки, все-таки вас очень люблю. А это моя жена, мадам Гомен, твердит мне каждую минуту: ты, Гомен, завелся дурным знакомством, знакомством не по тебе, высоким. С аристократами видеться опасно в настоящие времена. У нас есть кое-какое состояние, будем беречь его. У нас есть дети, будем их воспитывать. И если дофину также придет желание учиться слесарному мастерству, пусть адресуется не к нам. Слесарей во Франции вдоволь». Людовик XVI взглянул на ученика и, заглушив полунасмешливый полугрустный вздох, сказал: «Конечно, слесарей во Франции вдоволь, но таких, как ты, нет ни одного». «Я это и сказал ему, государь», — заметил ученик, «когда явился к нему от вашего имени. Я ему сказал: господин Гомен, король делает замок с секретом, ему надобен на помощь слесарь. Королю рекомендовали меня, он меня взял к себе, это большая честь». «Хорошо. Но у него работа тонкая, та, которую он теперь работает. Пока работали над перегородками да пружинами, затруднений не было, но когда дело дошло до замочного язычка, тут-то и вышло затруднение». «Я думаю», — сказал Гомен, — «что язычок — душа замка». «И верх слесарного искусства, когда он хорошо сработан. Но ведь замочные язычки бывают различные. Есть замочный язычок глухой, есть замочный язычок с подъемом, который делает только полукруг, есть язычок с защипом. Предположим теперь, что у нас бородка ключа с выемкой на дощечке, сборка простая или внутри копьевидная, два колесца с серпиком опрокинутым внутрь и копьевидный выдающимся наружу. Какой замочный язычок надобен будет для такого ключа? Вот на чем мы остановились». «Дело в том, что не всякому удалось справиться с такой штукой», — сказал Гомен. «Именно так. Оттого я и пришел к вам, господин Гомен. Каждый раз, как только король затруднялся, то и говорил, вздыхая: «Ах, если бы Гомен был здесь!» Тогда я отвечал королю: «Так что же, пошлите за вашим знаменитым Гоменом». «Это будет напрасно», — отвечал король. «Гомен позабыл меня». «Забыть, ваше величество, человеку, имевшему честь работать с вашим величеством, невозможно!» Тогда я сказал королю: «Я пойду за этим мастером из мастеров». Король мне отвечал: «Ступай, но он не пойдет с тобой». Я сказал: «Я его приведу», и пошел. Ах, государь, я не знал, за что я брался и с каким человеком придется иметь дело. Когда я явился к нему и назвался подмастерьем, он заставил меня выдержать экзамен почище, чем в юнкерскую школу. Наконец, хорошо, вот я у него. На другой день решаюсь ему сказать, что я пришел от вас. Так ведь он чуть не вытолкал меня за дверь, обозвал меня шпионом, полицейским. Как ни уверял я его, что пришел от вас, ничто не помогало. Только когда я открылся ему, что мы с вами вдвоем начали работу, которую не можем окончить, он открыл уши, но все-таки не решался идти. Он говорил, что это враги расставляют ему сети. Наконец, только вчера, когда я передал ему от вашего величества 25 луидоров, он сказал: «А, и вправду, это, быть может, от короля». «Ну ладно», — прибавил он, — «пойдем завтра. Кто ничем не рискует, ничего и не получит». Так мы и проговорили как нельзя лучше весь вечер. А сегодня утром, когда я сказал «надо идти», он еще посомневался немного. Наконец я его уломал. Я повязал ему фартук, дал в руку трость и вытолкал вон. Мы отправились в Париж, да вот и пришли. «Милости просим», — сказал король, бросив благодарный взгляд молодому человеку, который, по-видимому, составил вышесказанную речь с большим затруднением, чем если бы Гомену пришлось сказать проповедь вроде «Боссюэ». «Теперь же, друг мой Гомен, — продолжал король, — так как вы, мне кажется, торопитесь, то не будем терять времени». «Это правда», — отвечал слесарь. «И сверх того я обещал госпоже Гомен возвратиться сегодня вечером. Посмотрим ваш знаменитый замок». Король подал ему неоконченный замок. «Что же ты говорил, что это замок французский?» — сказал Гомен, обращаясь к ученику. «Французский замок запирается с двух сторон, а этот замок сундучный. Посмотрим, посмотрим, что это за замок. Он не запирается. У Гомена должен запереться». Гомен попробовал повернуть ключ. «А, вот, вот!» — сказал он. «Ты нашел, в чем ошибка, дорогой Гомен?» «Еще бы!» «Посмотрим, в чем, покажи». «Тут дело немного, смотрите. Рыльце ключа захватывает хорошо большую бородку. Большая бородка очерчивает полукруг, не доходя сюда, а так как она не скошена, то и не может высвободиться сама собой. Вот и все. Обвод бородки составляет 6 линий. Заплечник должен быть в одну линию». Людовик XVI и ученик посмотрели друг на друга, как бы удивленные знанием Гомена. «Это самое пустое дело», — сказал Гомен, поощренный произведенным впечатлением. «Я не понимаю даже, как вы это позабыли. Должно быть, с тех пор, как вы меня не видели, вы передумали столько глупостей, что память потеряли. У вас три бородки, одна большая и две маленькие. Одна пяти линий, две по две линии. Конечно, — сказал король, следя внимательно за объяснением Гомена. Но как только ключ выходит из большой бородки, надобно, чтобы он мог отвернуть замочный язычок, который заперт, не так ли? Точно, — сказал король. В таком случае надобно, чтобы он мог захватить обратным движением, то есть обернувшись назад, как только вторая бородка оставит первую. Да, так, так, — сказал король. «Да, так, так», — повторил Гомен ворчливо. «Как же вы хотите, чтобы этот бедный ключ мог захватить, если расстояние между большой и малой бородкой не равно толщине рыльца?» «А-а», — повторил Гомен, — «хоть вы и король Франции, а можете говорить сколько угодно, я хочу. Маленькая бородка скажет, я не хочу, и прощайте». «Это то же, что если бы вы вздумали бороться с национальным собранием, которое сильнее вас». «Однако же», — спросил король, — «есть же какое-либо средство исправить это?» «Конечно», — отвечал Гомен, — «средства всегда найдутся. Надобно подтесать первую бородку наискось, сделать углубление в наплечнике в линию, отдалить на четыре линии первую бородку от второй и восстановить на такое же расстояние третью бородку, которая составляет часть наконечника и останавливается на зубчике. Вот и все. Тут дело самое пустое и поправимое, дело минутное». «Да ведь на эту работу надобен целый день, мой бедный Гомен». «А, да, день для других, но не для Гомена. Для Гомена достаточно двух часов. Только пусть оставит меня одного, не сбивает меня с толку с замечаниями, а то Гомен сюда, Гомен туда. Кузница, мне кажется, достаточно снабжена инструментами, и через два часа, если работа будет достаточно спрыснута», — продолжал Гомен, улыбаясь, «можете возвратиться, дело будет окончено». Король лучшего и не желал. Уединение Гомена доставляло ему случай остаться с глазу на глаз с учеником, но он сделал вид, что затрудняется удалиться. «Но если тебе что-нибудь понадобится, Гомен?» «Если мне что-нибудь понадобится, я позову слугу. Только прикажите ему подавать мне все, что я спрошу. Больше мне ничего и не надо». Король сам пошел к двери и, отворяя ее, сказал: «Франсуа, пожалуйста, будь тут. Гомен, мой давнишний слесарный учитель, поправляет мою неудавшуюся работу. Ты дашь ему все, что он потребует, особенно одну или две бутылки лучшего бордо». «Если будет ваша милость, государь, то вспомните, что я предпочитаю бургундское. Это бордо ни к черту не годится. Пьешь точно теплую воду». «Да, точно. Я забыл», — сказал Людовик XVI, смеясь. «Мы с тобой не раз пили вместе, мой бедный Гомен, бургундское. Франсуа, слышите? Бургундское из Вольне». «Хорошо», — заметил Гомен, облизываясь. «Я помню это название». «У тебя и слюнки потекли, как вода, м? «Не поминайте о воде, государь. Не понимаю, на что может пригодиться вода, кроме того, чтобы опускать в нее железо. Но те, которые делают из нее другое употребление, отклоняют ее от ее настоящего назначения. Вода. Тьфу!» «Будь покоен, пока ты находишься здесь, не услышишь и слова о воде. А чтобы у нас как-нибудь не вырвалось о ней слово, мы оставляем тебя одного. Когда кончишь, пришли за нами». «Что же вы будете делать в это время?» «Шкаф, для которого предназначен этот замок». «А, это дельно. Вот эта работа по вам. Желаю успеха». «И тебе тоже», — отвечал король. Дружески кивнув Гомену, король вышел с учеником Людовиком Леконтом или графом Людовиком, в котором читатель, вероятно, давно узнал сына маркиза де Буйе.